следовало обмануть бдительность стервятников. Бог знает, как почуявших добычу и готовых выполнить свою погребальную миссию. Его скелету подобало бы белеть, словно прихотливо брошенным игральным костям под скалами спиранцы, где никто не осквернит его прикосновением. Там и завершится необычайная и никому неведомая история великого изгнанника, обитателя спиранца. Робинзон шажками доплелся до утеса, который серой хаотической громадой высился на месте пещеры. Он был уверен, что, протиснувшись между камней, сможет забраться достаточно глубоко и укрыться от хищников. Вполне вероятно, при терпеливых поисках он отыщет дорогу к своей нише, а там ему достаточно будет свернуться в позе зародыша и закрыть глаза. Он настолько изнурен, печаль его так глубока, что жизнь легко покинет его. Робинзон и в самом деле нашел проход, узенький, не шире печной заслонки. Но он чувствовал себя таким ссохшимся и скрюченным, что наверняка проник бы в него. Он вглядывался вглубь отверстия, стараясь измерить его глубину, как вдруг там что-то зашевелилось. В лаз скатился камень, какое-то тело заслонило узкий черный проем, несколько судорожных движений, и из щели выкарабкался мальчик. Он встал перед Робинзоном, заслонив локтем лицо от света и от ожидаемой пощечины. Робинзон в изумлении отшатнулся. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» — спросил он у ребенка. «Я Юнга с белой птицы», — ответил тот. «Я убежал с корабля, потому что там мне плохо жилось. Вчера я прислуживал в кубрике, и вы с такой добротой глядели на меня». И вот, когда я услыхал, что вы не поплывете на корабле, то решил спрятаться на острове и остаться с вами. Сегодня ночью я прокрался на палубу и уж хотел броситься в воду, чтобы доплыть до берега. Как вдруг увидел человека, который пристал к борту на пироге. Это был ваш слуга Метис. Он отпихнул пирогу ногой, поднялся на палубу и вошел в каюту к помощнику капитана, а тот как будто поджидал его. И я понял, что он останется на шхуне. Тогда я доплыл до пироги и забрался в нее, и стал грести к берегу, а там спрятался среди камней. Теперь корабль ушел без меня, — закончил он с торжеством в голосе. — Идем со мной, — сказал Робинзон. Он взял мальчика за руку и, обогнув каменные глыбы, начал взбираться вверх, к острому пику, венчающему гранитный хаос. Остановившись на полпути, он взглянул мальчику в лицо. Зеленые глаза с белесыми ресницами обратились к нему. В них светилась робкая улыбка. Робинзон разжал пальцы и поглядел на ручонку, целиком укрывшуюся в его руке, такую маленькую и слабую, так загрубевшую от тяжелой корабельной работы, что у него сжалось сердце. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — вымолвил он, пытаясь справиться с волнением и даже не зная толком, что имеет в виду. Остров, простиравшийся у них под ногами, наполовину утонул в тумане. Но на востоке, в сером небе, уже начинала разгораться заря. Ялик и пирога покачивались в поднимающихся волнах прилива. На севере крохотная белая точка стремительно летела к горизонту. Робинзон простер руку, указывая на нее. «Гляди хорошенько», — сказал он, — «тебе, может быть, никогда больше не суждено увидеть это. Корабль в водах спиранцы». Мало-помалу точка исчезала из виду. И, наконец, морская даль поглотила ее. Вот в этот-то миг солнце и выпустило первые свои золотые стрелы. Застрекотала цикада. Чайка описала круг в небе и камнем упала вниз на зеркало воды, разбив его и тут же вынырнув на поверхность, она широкими взмахами крыльев подняла себя в воздух. Серебристая рыбка трепыхалась у нее в клюве. В одно мгновение небо сделалось лазурным. Цветы, клонившие к западу, плотно сомкнутые венчики, разом широко распахнулись и обратили лепестки навстречу солнцу. Дружный хор птиц и насекомых огласил тишину. Робинзон совсем забыл о мальчике. Выпрямившись во весь рост, он с почти болезненной радостью предавался солнечному экстазу. Сияние солнца очищало тело и душу от смертоносной скверны вчерашнего дня и ночи. Огненный меч рассекал грудь, пронизывал все его существо. Спиранца сбрасывала с себя пелену тумана, чистая, нетронутая, девственная, да и могло ли быть иначе? Ведь эта долгая мука, этот мрачный кошмар никогда не существовали в действительности. Вечность, вновь завладевшая Робинзоном, стерла из его памяти тот пагубный и ничтожный отрезок времени. Неодолимый восторг наполнил душу, насытил ее до предела. Грудь выптилась, как бронзовый щит. Ноги попирали утес, словно две массивные, несокрушимые колонны. Ослепительный свет облег тело броней неуязвимой молодости. Охватило лицо непроницаемой медной маской, на которой алмазами сверкали глаза. И, наконец, Бог светило, разметал по небосклону всю свою огненную гриву под всплески медных кимвалов и ликующие вопли труп. Золотистые отцветы легли на волосы мальчика. «Как тебя зовут?» — спросил Робинзон. «Ян Нельяпаев. Я родился в Эстонии», — пояснил тот, словно извиняясь за свое трудное имя. «Отныне, — сказал им Робинзон, — ты будешь зваться Четверг. Это день Юпитера, Бога неба, а еще это детский выходной». Четверг раньше был свободным днем в школах Франции. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.